Я снова очнулась, однако теперь была уже слишком слаба, чтобы подняться на ноги. И, заливаясь слезами, проговорила: «Выходит, по собственному малодушию я ныне навсегда потеряла и дочку, и всеблагого Деусу». Так сокрушаясь, обливалась она слезами. И хотя я всячески утешал ее, казалось, вовсе не внимала сим утешением. К тому же состояние ее дочери тоже не внушало более ни малейшей надежды, а посему мне ничего иного не оставалось, как снова позвать слугу и поспешно пуститься в обратный путь. В тот же день после обеда, навестив больную матушку деревенского старосты, господина Цукигоси Ядзаэмона, услышал я от него, что дочка Сино скончалась. Сама же Сино с горя помешалась в рассудке. Судя по словам господина Ядзаэмона, смерть Сато наступила примерно через час после моего ухода, а уже в половине одиннадцатого утра Сино впала в безумие и, обняв мертвое тело дочери, громко провозглашала какие-то варварские молитвы. Добавлю также, что данный факт непосредственно наблюдал не только сам господин Ядзаэмон, но и уважаемые жители деревни: господин Кеэмон, господин Того, господин Зибей и другие. Так что не может быть ни малейших сомнений в том, что все это поистине так и было. На завтра, третьего месяца десятого дня, с утра зарядил мелкий дождь. К часу же дракона внезапно ударил первый весенний гром. А когда непогода чуть поутихла, в просвет между ливнем за мной прислали лошадь от благородного господина Янасе Кинзюро с просьбой явиться, дабы осмотреть больного, по каковой причине я поспешно сел на коня и верхом выехал со двора. Проезжая же мимо дома Сино, увидел толпу крестьян, которые с громкой бранью и восклицаниями: «Проклятые Патерен, еретики!» совсем запрудили дорогу, так что коню моему невозможно было ступить. А посему, не слезая с седла, заглянул я сквозь распахнутые двери в дом Сино. А там чужеземец и трое японцев, все в черных одеждах, похожих на облачение монахов, с какими-то палочками в руках, наподобие палочек фимиама, которые курят в храмах, хором провозглашают: «Аллилуйя! Аллилуйя!» В довершении всей картины у ног рыжеволосого лежит, прижимая к груди свою дочь Сино, растрепанная, поникшая, словно утратившая сознание. В особенности же поразило меня, что Сато обеими руками крепко обнимает Сино за шею и детским голоском своим попеременно то провозглашает «Аллилуйя», то окликает мать. Правда, находился я сравнительно далеко, по каковой причине разглядеть все досконально никак не мог, однако цвет лица Сато показался мне чрезвычайно здоровым. Видел я также, что время от времени, отнимая руки от шеи матери, она делала такое движение, словно хотела поймать дым, поднимавшийся от вышеназванных курительных палочек. Я слез с коня и подробно расспросил деревенских жителей о том, как воскресло Сато. Оказалось, что чужеземец Патерен Родриге в сопровождении трех японских послушников явился сегодня утром в дом Сино из соседней деревни, выслушал ее покаяние и исповедь, после чего все они вместе вознесли молитву к верховному божеству своей веры и принялись то курить какой-то чужеземный варварский фимиам, то кропить все кругом святой водой, отчего безумие Сино само собой постепенно утихло, а вскоре воскресло к жизни и Сато, так в страхе поведали мне крестьяне. Спору нет. С древних времен и до сего дня известно немало случаев воскрешения из мертвых. Однако то почти всегда бывало при отравлении вином либо ядовитыми испарениями гор или вод. Но чтобы к жизни воскресал умерший от тифа, подобно Сато, об этом, сколько живу, ни разу не слыхивал. а следовательно, по одному этому факту уже полностью ясно, что здесь дело не обошлось без злого христианского колдовства. Особливо же следует упомянуть, что когда Патерен появился в деревне, непрерывно грохотали раскаты грома, из чего можно заключить, что и не был он ненавистен. О том, что Сина с дочерью Сато в тот день перебрались вместе с Патерен Родриге в соседнюю деревню, а также о том, что стараниями преподобного Никкан, настоятеля храма Дзигэнзи, дом Сина разрушен и предан сожжению, уже сообщил властям деревенской староста, господин Цукигоси Ядзаэмон. А посему виденное и слышанное мною лично исчерпывается в основном вышеизложенным показанием. Добавлю лишь, что если по отчаянию я что-либо забыл или пропустил, то сообщу о том дополнительно в ближайшие дни. Пока же показания свои заканчиваю. Область Иё, уезд Увагори, деревня. Лекарь Огата Рёсай. 7 декабря 1916 года.